Впервые. Удивительное лето. Столько всего впервые. Работа, отпуск, любовь. И вот он, долгожданный отпуск. И Игорь, сидящий за рулем своего внедорожника, увозит ее куда-то, где будут только он и она. Все было бы идеально, если бы не радио. Приемник перестал ловить волну и издавал противные звуки. «Рассказывай». Игорь выключил натужно шипевшее радио. «Что?» – не поняла Лена. «Рассказывай что-нибудь. Флешку я, похоже, забыл». «Ты обнаглел?» Девушка стукнула его в плечо. «А что не так? Ты же у нас журналист, вот и вещай». «Да, я журналист», — гордо произнесла Лена и тут же добавила возмущенно. «А не радио. Тебе может спеть еще?» «А ну-ка», — засмеялся мужчина, демонстрируя свои ямочки на щеках. «Фиг тебе». Лена сделала обиженный вид и отвернулась к окну. «Несмотря на милое личико», — внезапно запел Игорь, в такт потанцовывая на сиденье. Лена расхохоталась и повернулась. Мужчина весело подмигнул. «Алкоголичка, алкоголичка, о нет!» Закрыв уши, простонала девушка. «Лучше пристрели!» «Нечем, из оружия у меня только психологическое, так что терпи, дорогая, ехать нам еще долго!» Черный внедорожник оставлял позади себя белые полосы трассы и несся вперед, туда, где вдали виднелись пушистые облака на бескрайнем голубом полотне. Лена не знала, куда они едут. Конечно, пыталась спросить, и то больше из-за любопытства Анжелы. Сама она готова была ехать куда угодно, не спрашивая, но Игорь так и не раскрыл секрет. Впереди показалась деревушка и дорога, покрытая гравием. Пара ехала мимо домов, которые резко контрастировали друг с другом. Один покосившийся с забором из сетки и рабицы, а следующий уже новый, двухэтажный и спрятанный за массивным забором. Бабули, сидящие на лавочках, с любопытством рассматривали чужой автомобиль. Детвора останавливалась и заглядывала в окна. Лена помахала любопытным мальчишкам, и те, засмеявшись, убежали. Внезапно в конце улицы Игорь остановился, загадочно посмотрел на Лену и, не произнеся ни слова, достал из бардачка черный шарфик. Лена удивленно покосилась на него, затем на Игоря. Мужчина, улыбаясь, протягивал шарфик Лене. «Подвинься, глаза тебе закрою». Ну это совсем нечестно!» Попыталась воспротивиться девушка, но Игорь подвинул ее и завязал шарфом глаза. «Игорь!» В следующую секунду она ощутила его губы на своих и щекотавшую лицо щетину. Она сразу забыла, что хотела сказать, закрыла глаза, несмотря на то, что они и так были в темноте, и просто поддалась навстречу этим родным, таким теплым губам. Остаток пути пришлось ехать с шарфом на глазах. Лена пыталась прислушиваться к происходящему. Ехал внедорожник медленно. Лена понимала, что местные, чьи голоса она слышала, смотрели на нее. Представляя, как нелепо все это выглядит со стороны, Лена всю дорогу улыбалась. Благо, ехали они совсем недолго. Почувствовав, что автомобиль остановился, Лена выпрямилась, ожидая, что Игорь сейчас снимет повязку или что-то скажет, но он молчал. Девушка руками начала проводить в сторону, где должен быть Игорь. Сначала наткнулась на его руку, повела выше, чтобы понять, в какую сторону он смотрит. Поняв, что он повернут к ней, Лена не выдержала и сняла шарф. Игорь сидел и, улыбаясь, смотрел на удивленную девушку. Он поправил прядь упавших ей на лицо волос. «Знаешь, тебе даже шло. Я думаю, вечером нам этот шарфик еще пригодится». Лена засмущалась, понимая, о чем он говорит, но она перевела взгляд в окно. «Ну и?» Вокруг было поле. Обычное зеленое поле, за которым виднелся лес. Игорь взглядом показал, чтобы она посмотрела назад. Лена обернулась. Уголки рта поползли вверх. Она, не веря, посмотрела на Игоря и поспешила выйти из машины. Перед ней, как картинка из детской мечты, стоял домик. Небольшой, аккуратный домик с качелями во дворе. Тропинка змейкой уходила вперед, туда, где за деревьями шумела она – речка. Лена подбежала к берегу. Волны небольшой речушки резво перепрыгивали через камни. Чуть в стороне виднелся деревянный пирс, а к нему была привязана лодка. Она покачивалась, словно звала к себе. Девушка, открыв рот, смотрела на все вокруг. Сколько раз она говорила, что мечтает о доме на берегу реки. И вот он, как будто сошел с ее детских рисунков. Только сейчас все было по-настоящему, настолько, что хотелось ущипнуть себя. А тот, кто подарил эту мечту, стоял возле дома и смотрел на нее, спрятав руки в карманы и облокотившись на автомобиль. Лена подбежала к нему и обхватила за шею. Она целовала его и шептала «спасибо». Игорь подхватил ее и понес в дом, прижимая к себе, как самое ценное сокровище. Она и была для него такой. Он чувствовал, что рядом с ней не нужно казаться, не нужно подбирать слова, просчитывать шаги. С ней он тот, кем не был уже очень давно. Именно ради нее он готов бросить все, даже взять отпуск впервые за несколько лет. Это лето для обоих стало первым в жизни. Отключив телефон, они оба впервые просто наслаждались возможностью побыть вдвоем. Не было даже желания включать гаджеты. А учитывая, что телевизора в этом домике не было, то 3 дня они были полностью оторваны от внешнего мира. На 4-й Игорь все же решил уделить немного времени работе. Он сидел в доме возле окна с рассохшейся деревянной рамой и отвечал на накопившиеся электронные письма. Время от времени поглядывал в окно. Приятное, даже ностальгическое чувство не покидало его с тех пор, как они с Леной, этой девчонкой с непослушными волосами и таким глубоким взглядом огромных карих глаз, приехали сюда. В этот деревенский райский уголок. Лена радовалась, как ребенок. Сейчас, сидя у окна, он смотрел на загоравшую во дворе девушку и с улыбкой вспоминал вчерашнюю прогулку. Как она испуганно озиралась, когда они катались по реке на лодке, пыталась сделать вид, что ей совсем не страшно. Но выходило это так неумело, что Игорь сложил весла и сел рядом с ней, обняв. Какое-то время они просто позволяли течению направлять их лодку, но потом Игорю пришлось вернуться к веслам. А Лена вцепилась ногтями в борта лодки и смотрела только на него. И сейчас, вспомнив ее вчерашнюю, заулыбался, видя, как безмятежно она лежала, подставив тело солнечным лучам уходящего лета. Как мало требовалось этой девочке, чтобы почувствовать себя счастливой. И пока ему удавалось это делать. Рядом с ней он и себя ощущал гораздо моложе. Она придавала ему столько энергии своей наивностью, дерзким, иногда слишком колючим характером. Порой он напрочь забывал, что на самом деле значительно старше ее. Да и какое это имело значение? Им хорошо вместе. Оставался еще один нюанс. Но и над ним Игорь работал. Точнее, спецы из его компании. Он не произносил этого вслух, но мысленно сам себе дал обещание сделать все и даже больше, чтобы Лена смогла произнести это заветное слово «мама». Телефон снова пиликнул. Игорь отвлекся. Среди рабочих чатов вдруг сообщение от одного из удаленщиков. «Игорь Владимирович, есть новости по вашему делу. Похоже, есть живые родственники». Игорь замер, глядя в экран смартфона. Бросил взгляд в окно. Лена все еще загорала. Он торопливо набрал текст. «Ты уверен? Перепроверь инфу. Я 3 раза проверил, прежде чем вам написать. Я же все понимаю». «Проверь еще. 10, 100 раз. Скинешь все документы и все, что нарыл». «Понял. До связи». Мужчина нахмурился. Вроде новость хорошая. Но прежде чем что-то говорить Лене, нужно было на 110% быть уверенным. Нельзя давать ей ложных надежд. Хватит с нее. И что значит живые родственники? То есть не мать? Игорь сидел нахмурившись. Глубокие морщины, собравшиеся на лбу и переносице, выдавали то, что мужчина был чем-то озадачен. Пока оставалось ждать. Лена поднялась и, помахав рукой, громко позвала его, выводя из задумчивости. Он твердо решил ничего не говорить девушке, пока сотрудник не перешлет всю информацию, и он сам лично не просмотрит ее. Он заставил себя улыбнуться и помахал Лене в ответ. Оставил непрерывно вибрирующий от рабочих чатов гаджет на столе и вышел во двор. «Ты еще не растаяла?» «Не дождешься». Лена кокетливо потянулась, подняв руки над головой. Мужчина с удовольствием рассматривал изгибы ее тела, на которые падали солнечные лучи. Он подошел и обнял сзади. «Чем займемся?» «Пошли к реке». «Вообще я другое имел в виду». Лена засмеялась. «Значит, придется совмещать». Игорь прищурился. Лена обернулась, не покидая кольца его рук. «На речку хочу». Хоть здесь она могла позволить себе повредничать. «Что с тобой поделаешь? Пошли». Лене нравилось вскарабкиваться ему на спину, когда они находились в воде, и таким образом переплывать на другой берег. Так ей было совсем не страшно, в отличие от катания на лодке. Игорь был далеко. Она сидела напротив в качающейся посудине, которая уже лет раза в 2 больше, чем самой Лене. По крайней мере, ей так казалось. Но в то время ей нравились вечерние прогулки вниз по реке. Главное не забить обильно набрызгаться репеллентами. Хотя не сильно они спасали. Ноги и руки уже были покусаны. Причем Игоря комары не трогали, а она вся в красных следах комариных визитов. Вот сейчас, когда они вдоволь наплавались и позагорали, Игорь предложил, как он это красиво называл, прогулку в закат. Действительно было похоже. Они направлялись в ту сторону, куда неторопливо уходило красное солнце. Игорь сидел напротив и работал веслами. Лена любовалась, как играют его мускулы при каждом движении. Некоторое время они просто молчали, пока Игорь не задал немного странный вопрос. «А ты все еще уверена, что хочешь найти мать?» Лена удивилась. «Конечно, с чего такой вопрос?» «Просто любопытно. Вот найдешь ты ее, и что? Ты как-то представляла, что дальше?» «Конечно». Лена задумчиво посмотрела в сторону заката и поправила волосы. «Сотни раз. Кучу вариантов». «А если так и не найдешь?» Лена задумалась. Потом подняла глаза и пожала плечами. «Конечно, и такой вариант не исключаю. Но бывают же чудеса. А что, если найдется не мать? Это как? Отец, в смысле? Ну, не знаю, кто-то из родни, но не мать. Я все равно буду рада. Мне хочется понять, кто я вообще. Какого роду, племени. Не может же человек не иметь корней. Ты вот знаешь, кем были твои бабушки, дедушки, чем болели, какие у вас традиции, а я нет. И чем старше становлюсь, тем больше ощущение какой-то никчемности. Словно это я виновата, что все именно так случилось. Я понимаю. Да ни черта ты не понимаешь. Грубо бросила Лена и отвернулась. Лен. Игорь понял, что снова задел больную струну. Аленчик. Он вынул весла и аккуратно сел рядом. Ну прости, я же не к тому. Я хочу понять. Не оборачиваясь, тихо проговорила Лена. Чем вызвала такую ненависть к себе? Я ведь даже родиться не успела. Что со мной не так? Она повернулась и смотрела на Игоря, как обиженный маленький ребенок, не понимающий, за что его наказали. Мужчина молча крепко прижал ее к себе. Когда они вернулись в дом, он первым делом решил проверить телефон. Так и есть, файлы уже были на его почте. Игорь бросил взгляд в сторону кухни, куда ушла Лена. Было слышно, что она гремит посудой, стараясь сообразить что-нибудь на ужин. Мужчина открыл присланные документы и ссылки. Да, похоже, отпуск придется прервать. Игорь резко встал и пошел к машине, бросив ничего не понимающей Лене, что скоро вернется. И что не нужно возиться с ужином, он привезет все из города. «Что-то случилось?» – обеспокоенно крикнула Лена вдогонку. «Рабочие моменты!» – ответил он, садясь в автомобиль. «Я скоро!» Лена так и стояла на крыльце, глядя, как ее любимый, ничего не объяснив, сорвался куда-то на ночь глядя. Когда машина скрылась из поля зрения, Лена вернулась в дом. Конечно, было обидно и немного подозрительно, что он вот так ни с того ни с сего сорвался и уехал. С его отъездом в доме воцарилась полная тишина. Казалось, что даже лягушки притихли. Оставаться одной ночью в доме на окраине деревни? Да, было немного страшновато. Лена включила свет везде, где только можно было, пожарила яичницу, чтобы как-то перебить аппетит в ожидании возвращения Игоря, попыталась задремать. Вдали лаяли собаки, квакали лягушки, трещали стрекозы, шумели деревья. Включенный свет не спасал от нарастающего чувства паники. А Игоря все не было. Тогда Лена решила отвлечь себя. Вспомнив, что во дворе есть сарай, в который они ни разу не заходили, девушка решила, что сейчас самое время поинтересоваться хозяйским добром. Надев кофту, она вышла во двор. К счастью, в сарай тоже было проведено электричество, и девушка начала с интересом рассматривать валявшиеся внутри вещи. Чего тут только не было. Правда, все давно покрылось пылью и паутиной. Но среди порванных фуфаек и сломанного садового инвентаря она нашла гармошку, на которой попробовала взять пару аккордов. Но взвывшие вдалеке собаки дали понять, что получилось у нее не очень. Зато страх отступил под натиском любопытства. Еще немного поковырявшись, она нашла магнитофон. Большой, черный, еще и двухкассетный с радиоприемником. Когда-то наверняка был крутым приобретением, но теперь он в следах от краски и штукатурки. Лена обрадовалась. Цивилизация, лишь бы приемник оказался рабочим. Она оглянулась вокруг, но розеток здесь не наблюдалось. Она взяла находку и поторопилась в дом. Когда спустя 3 часа в окно засветили фары въезжающего автомобиля, Лена их уже не видела. Игорь, войдя в дом с пакетом продуктов и бутылкой шампанского, застал девушку спящей прямо на полу, лишь облокотившись на изголовье кровати. А рядом с заметными помехами негромко играло радио. Мужчина поставил пакет на стол, убрал в холодильник бутылку с шампанским, выключил радио и уложил девушку на кровать. А сам сел рядом и смотрел на нее, улыбающуюся во сне. Пока сон не победил, и он не уснул вот так, не раздеваясь, примостившись с краю. Лена проснулась в 4 утра, когда из дворов, находившихся недостаточно далеко, стали раздаваться первые крики петухов. За прошедшие 4 дня она так и не смогла к ним привыкнуть. Городские шумы уже давно не перебивали сон, а эти одиночные петушиные пикеты просто разрывали тишину. Когда к 6 утра их становилось больше, это уже не так пугало. Но и уснуть было сложно. Вот и сейчас она проснулась и увидела, что Игорь оказывается уже дома. Лежит в одежде, свернувшись калачиком. Было немного смешно смотреть, как он, взрослый дяденька с бородой, спит, надув губы и сложив руки на груди. Лена провела по его плечу. Игорь повернулся на спину, не просыпаясь. Девушка легла рядом и положила голову ему на грудь. Игорь обнял ее и, причмокнув губами, засопел. Но вскоре деревенское утро полностью вступило в свои права. Тонкие шторы уже не могли сдерживать бесстыже рвущиеся внутрь лучи света. Они просачивались сквозь сплетение нитей и щекотали лицо тем двоим, что лежали на кровати. Деревенская детвора, звеня колокольчиками на велосипедах, пронеслась мимо ворот, громко крича что-то друг другу. Игорь зашевелился, и Лена тоже проснулась. «Доброе утро!» Она потянулась, сползая с его груди. «Доброе!» Игорь повернулся на бок и прижал изогнувшуюся девушку к себе. «Куда убегаешь?» «У меня такой же вопрос». Лена приподнялась на локте и требовательно смотрела на сонного мужчину. «Расскажу». Ласково поправил ей волосы Игорь и притянул к себе. «Думаю, тебе понравится. Но позже. Я соскучился». Ответить или что-либо спросить он ей не дал, подмяв хрупкую девушку под себя. А спустя несколько минут они уже сидели в небольшой светлой кухне в домике, затерявшемся в глуши. Лена разлила по чашкам кофе, от которого исходил терпкий аромат. Игорь внимательно смотрел на девушку, словно изучал. Мелкие сеточки морщин вокруг глаз придавали еще больше глубины его взгляду. «Так куда ты уезжал?» – присев, спросила Лена. «Мне здесь одной так страшно было». «Расскажу обязательно, только давай кофе попьем спокойно, а то я примерно знаю твою реакцию». Лена приподняла удивленно бровь. «А ты думаешь, я теперь смогу сидеть спокойно? Рассказывай!» Игорь усмехнулся и отодвинул чашку. «Ну ладно, в общем...» Он сделал небольшую паузу. Лена видела, как у него играют скулы на лице, и встревожилась. «Неужели что-то плохое случилось?» «Нашлись твои прямые родственники!» Выпалил он, не отрывая от девушки взгляд. Лена почувствовала, как заложила уши. Внутри был тайфун. Целый букет эмоций, среди которых она не почувствовала одного – радости. Удивление – да. Сомнение, непонимание. Все, даже злость. Все оттенки эмоций легко читались на ее лице. Но радости среди них не было. Словно она сама себе запретила это чувство. Она сидела, широко распахнув глаза и открыв рот. Хотелось что-то сказать, но в голове было слишком много вопросов. Они толкались и не могли сформулироваться. Она лишь открыла рот, едва слышно произнеся «а-а-а», и сбивалась с мысли. «Мои ребята немного покопались». Игорь видел ее ступор и немые вопросы, и нашли кое-какую инфу. «Я должен был сначала все проверить», — добавил он извиняющимся тоном, — «чтобы исключить любую осечку. Но для этого мне нужно было уехать». «Проверил?» — нетерпеливо перебила Лена. «Да». «И?» «К сожалению, твоей матери уже нет живых. Кто отец, прости, не удалось выяснить, но...» Он снова сделал паузу. «У тебя есть бабушка. И не знаю, кто, сестра или племянница, но вроде сестра, совсем ребенок. Поехали!» Лена подскочила и побежала в комнату за сумкой. Игорь неспешно сделал глоток из чашки. «Вот поэтому я и предлагал сначала допить кофе». «Игорь!» Лена сверлила его глазами. «Едем, конечно, едем!» Он подошел к девушке и обнял. Она вся была напряжена. «Успокойся, прошу!» Тихо проговорил Игорь, обняв девушку. «Ты должна успокоиться. Там совсем старушка и ребенок, нельзя их пугать. Нужно сесть, выдохнуть». Он взял ее лицо в ладони и заставил девушку посмотреть на него. «Понимаешь меня?» «Как успокоиться?» «Смотри на меня, считай вслух». «Зачем?» «Не задавай вопросов». Игорь говорил совершенно спокойно и уверенно. Он держал в своих больших ладонях лицо и большими пальцами гладил по ее щекам. «Считай. Раз. Раз». Едва двигая губами, послушно повторила Лена. «Громче. Два. Два. Три. Три». А на глаза начали наворачиваться слезы. Ей хотелось вырваться из его рук и бежать. Она не знала, куда, но бежать. «Родственники. У нее есть родственники. Живые. Бабушка. А чья она мама? Моя бабушка?» Тихо спросила Лена. «Четыре». Не отрывая взгляд, будто не услышав, продолжил Игорь. «Пожалуйста». Она смотрела умоляюще. «Ален, ты должна понять одно. Врываться в дом с криком «Я ваша внучка» мы не можем. Поэтому давай успокоимся и все обдумаем». «По какой линии она бабушка?» «Маминой. Кто отец, выяснить не удалось, говорю же. И кто там родня, соответственно, тоже». «Но мы не можем сидеть здесь. Я должна их увидеть. Я должна знать». «Я предлагаю зайти с другой стороны». Лена непонимающе смотрела на него. Ее глаза бегали из стороны в сторону. Она пыталась по мимике, по взгляду предугадать, что хочет сказать Игорь. «Я нашел могилу твоей матери, да и деревню, где живут твои родственники. Вот давай сначала съездим на кладбище». «Ты видел могилу?» «Да». Лену кольнула ревность. «Почему он первый видел ту, которую она искала? Почему не поехал с ней? Он не должен был». Она тяжело дышала. Грудь поднималась вверх-вниз, слова застряли там, в области живота. Да и не хотелось ничего говорить, потому что хотелось кричать на него, что предал, что не должен был. Но или слышный голос разума шептал, что он хотел уберечь ее. «Поехали!» – подняла она, наконец, взгляд. «На кладбище». В машине они ехали молча. Лене совершенно не хотелось разговаривать. Ей нужно было подумать, собраться с мыслями. Удивительно, что она проделала такой крюк и все это время была где-то рядом. Она сидела, наклонившись вперед и опустив голову. Кладбище и деревня, в которой Игорь нашел биологических родственников Лены, находилось примерно в часе езды от того места, где они отдыхали, и совсем недалеко от Краснодара. Все было вот, рядом, руку протяни, а она упиралась в стены. Всю жизнь уговаривать себя, чтобы быть ничьей, это нормально, что это не стыдно. Смотреть со стороны, как друзья уходят в приемные семьи, и сжимая кулаки, твердить, что ей это не нужно, что она сама по себе. А тут вдруг вот так внезапно выясняется, что она чья-то, что есть на свете те, чью фамилию она носит. Или не их. «А фамилия?» – глухо спросила Лена, едва повернув голову. «Что?» – не расслышал Игорь. «Фамилия на могиле какая?» «Невинная». Игорь понял, о чем она хотела спросить. «Это твоя настоящая фамилия». «С ума сойти!» Лена обхватила голову руками. «Ты не представляешь, сколько раз я задавала себе этот вопрос. Фамилия это или так, метафора? Фантазия моей мамочки?» Лена говорила с горьким сарказмом. Она все еще не могла понять, что сейчас чувствует. Тем более, что матери вопросов уже не задашь. Она вновь отвернулась к окну и, глядя на мелькающие мимо поля, вслух рассуждала. «Почему человек стремится найти того, кому оказался не нужен в определенный момент? Зачем задает вопросы, ответы на которые могут оставить еще более глубокие раны? Что за мазохизм такой?» Она не адресовала эти вопросы ни Игорю, ни той, которая уже на них не ответит. Это были даже не вопросы, а крик души, измученный и уставший. Внутри все рвалось на мелкие кусочки, такие мелкие, что не собрать. И жгло, больно, буквально выжигало, вынимало душу. И даже сидящий рядом мужчина, взрослый и далеко не глупый, который управлял как минимум сотней людей, который всегда знал, что сказать и как нужно поступить, сейчас не знал. Он напряженно всматривался в дорогу и крепко сжимал руль. А черный внедорожник нес их навстречу ее прошлому, можно сказать, к истокам. Возможно, там она найдет ответы на все вопросы. Возможно.